Часть первая. В пучине. -7. Исчезновение журналистки. Понедельник, 23 июня. Вторник, 1 июля 2014 года. Джесси Розенберг. Понедельник, 23 июня 2014 года. 33 дня до открытия 21-го театрального фестиваля «Ворфеа». В первый и последний раз я видел Стефани Мейлер, когда она заявилась на небольшой прием по случаю моего ухода в отставку из полиции штата Нью-Йорк. В тот день целая толпа полицейских из всех отделов жарилась на полуденном солнце у деревянного помоста, который воздвигали по торжественным случаям на парковке окружного отделения полиции штата. На помосте стоял я, а рядом мой шеф, майор Маккена, под чьим началом я прослужил все эти годы. Майор расхваливал меня по полной программе. «Джесси Розенберг — молодой капитан полиции, но ему, видно, страшно не терпится нас покинуть», — вещал майор под смех собравшихся. «У меня и в мыслях не было, что он может уйти раньше меня. Странно все-таки устроена жизнь. Всем хочется, чтобы я ушел, а я остаюсь. Всем хочется, чтобы Джесси остался, а он уходит». Мне было 45 лет, и я выходил в отставку счастливый и с легкой душой. Отслужив 23 года, я заработал право на пенсию и решил довести до ума один проект, занимавший меня уже давно. Мне оставалось отбыть последнюю неделю, до 30 июня, а потом откроется новая глава моей жизни. «Помнится мне первое крупное дело Джесси», — продолжал майор. «Кошмарное убийство. 4 трупа. И он блестяще его раскрыл, а ведь никто в отделе не думал, что он справится. Совсем еще молоденький был полицейский. С тех пор все поняли, что Джесси — крепкий орешек. Все, кто работал с ним бок о бок, знают, что в расследовании ему нет равных. Могу даже сказать, что он был лучшим из нас. Мы прозвали его «Капитан 100%». Он раскрыл все дела, какие вел, и второго такого детектива днем с огнем не найти. Этим полицейским восхищались коллеги, к нему обращались за советом как к эксперту, он много лет был инструктором академии. Позволь сказать тебе, Джесси, мы все уже 20 лет тебе завидуем». Новый взрыв хохота. «Мы не совсем поняли, что за новый проект тебя ждет, Джесси, но желаем тебе удачи. Знай, нам будет тебя не хватать. Ну, полиции будет тебя не хватать, но главное, тебя будет не хватать нашим женам, которые на всех полицейских праздниках не сводили с тебя глаз». Речь завершилась под гром аплодисментов. Майор дружески обнял меня, и я спустился со сцены поприветствовать собравшихся друзей, пока не все не ринулись в буфет. Когда я на миг остался один, ко мне подошла очень красивая женщина лет 30. Не помню, чтобы я когда-нибудь ее видел. «Значит, это вы, знаменитый капитан 100%?» — игриво спросила она. «Выходит, я», — ответил я с улыбкой. «А мы знакомы?» «Нет, меня зовут Стефани Мейлер. Я журналистка «Орфеа Кроникл». Мы пожали друг другу руки, и Стефани сказала: «А вы не обидитесь, если я буду называть вас капитан 99%?» Я нахмурился. «Вы что, намекаете, что я раскрыл не все дела?» Вместо ответа она вытащила из сумки ксерокопию статьи из «Орфеа Кроникл» от 1 августа 1994 года и протянула мне. «Убийство Ворфеа. 4 трупа. Убит мэр и его семья. В субботу вечером мэр Ворфеа Джозеф Гордон, его жена и 10-летний сын были убиты у себя дома. Имя четвертой жертвы — Меган Пейделин, 32 года. Молодая женщина, совершавшая в тот момент пробежку, видимо, оказалась нежелательной свидетельницей событий. Ей выстрелили в затылок на улице перед домом мэра». К статье прилагалась фотография. Я и мой тогдашний напарник Дерек Скотт на месте преступления. «Куда вы клоните?» — спросил я. «Вы не раскрыли это дело, капитан?» Что за чушь? Тогда, в 1994 году, вы не нашли настоящего преступника. Я подумала, что вам лучше узнать об этом, пока вы не ушли из полиции. Сперва я подумал, что это какая-то глупая шутка коллег, но Стефани говорила вполне серьезно. «А вы что, ведете собственное расследование?» — поинтересовался я. «Вроде того, капитан». «Вроде того. Если хотите, чтобы я вам поверил, не виляйте и говорите прямо». «Я говорю правду, капитан. У меня прямо сейчас назначена встреча. Надеюсь, она позволит мне получить неопровержимые доказательства». «Встреча с кем?» «Капитан», — насмешливо отозвалась она, — «я не первый год работаю. Ни один журналист не упустит такой сенсации. Обещаю со временем поделиться с вами своими открытиями. А пока хочу попросить вас об одолжении. Мне нужно получить доступ к архиву полиции штата». «По-вашему, это одолжение? А по-моему, шантаж», — возразил я. «Для начала покажите свое расследование, Стефани. Ваше обвинение очень серьезно». «Знаю, капитан Розенберг, потому и не хочу, чтобы полиция меня обогнала». «Позвольте вам напомнить, что вы обязаны сообщить полиции любую важную информацию, имеющуюся в вашем распоряжении. Таков закон. Кроме того, я вправе произвести обыск в редакции вашей газеты». Стефани явно разочаровала моя реакция. «Тем хуже, капитан 99%. Мне казалось, вам это будет интересно, но вы, похоже, думаете только про свою отставку и про тот новый проект, о котором говорил ваш майор. Что за проект? Старую лодку чинить будете?» «Это вас не касается», — сухо ответил я. Она пожала плечами и сделала вид, будто собралась уходить. Я не сомневался, что она блефует, и она, сделав пару шагов, в самом деле остановилась и повернулась ко мне. «Ответ был прямо у вас перед глазами, капитан. Вы его просто не увидели». Меня разбирали одновременно и любопытство, и злость. «Не уверен, что понимаю вас, Стефани». Она подняла руку и подержала у моего лица. «Что вы видите, капитан?» «Вашу руку». «А я вам показываю пальцы», — поправила она. «А я вижу руку», — в недоумении возразил я. «В том-то и проблема. Вы увидели то, что хотели увидеть, а не то, что вам показывали. Потому и промахнулись 20 лет назад». Это были ее последние слова. Она ушла, оставив мне свою загадку, визитную карточку и ксерокопию статьи. Углядев в буфете бывшего своего напарника Дерека Скотта, ныне прозябавшего в отделе административных правонарушений, я кинулся к нему и показал вырезку из газеты. «А ты ничуть не изменился, Джесси», — улыбнулся он с любопытством, разглядывая архивное фото. «А что от тебя хотела эта девица?» «Она журналистка. Говорит, мы в 1994 году облажались, якобы что-то упустили в расследовании и промахнулись с убийцей». «Что?» — поперхнулся Дерек. «Ерунда какая-то». «Знаю». «А что именно она сказала?» «Что ответ лежал перед глазами, а мы его не увидели». Дерек озадаченно помолчал. Он тоже был явно смущен, но в итоге решил не забивать себе голову. «Вот ни настолько не поверю», — буркнул он. «Просто заштатная журналюшка решила сделать себе дешевую рекламу». «Может быть», — задумчиво ответил я. «А может и нет». Я глядел парковку и заметил Стефани. Садясь в машину, она помахала мне рукой и крикнула: «До встречи, капитан Розенберг!» Но встреча так и не состоялась, потому что в тот день она пропала.